Диковинная птица. Некогда был на свете такой волшебник, который принимал на себя образ бедняка нищего, ходил от дома к дому и просил милостыню, а при этом похищал красивых девушек. Никто не знал, куда они исчезали, потому что никто их потом уж не видывал. Однажды явился он перед домом человека, у которого были три дочки-красавицы. На вид он казался жалким нищим, и за спиной у него был привязан большой короб, словно бы он собирал подаяние. Он молил о том, чтобы ему вынесли чего-нибудь поесть. И когда старшая дочка к нему вышла и собиралась подать ему кусок хлеба, он только прикоснулся к ней, и она уж очутилась в его коробе. Затем он поспешно удалился и зашагал со своей ношей к дремучему лесу, где у него был построен дом в самой чаще. В доме этом все было очень роскошно, и волшебник дал красавице у себя все, чего она только пожелала, и сказал: «Сокровище мое, тебе у меня полюбится. Здесь у тебя под рукой все, что твоей душеньке угодно». А затем, по прошествии двух дней, он ей заявил: «Мне надо на время уехать и тебя здесь оставить одну. Вот тебе ключи от всего дома, и ты можешь всюду ходить и все осматривать, не заглядывай только в одну комнату, которая отпирается вот этим маленьким ключиком. Я это тебе запрещаю под страхом смерти». При этом он дал ей еще и яйцо и сказал: «Это яйцо сохрани мне, и лучше уж постоянно носи его при себе, потому что если оно потеряется, это приведет к большому несчастью». Она взяла и ключи, и яйцо, и обещала все соблюсти как следует. Когда волшебник уехал, красавица пошла по всему дому и обошла его снизу доверху. И все в нем осмотрела. Ей показалось, что она никогда еще не видела нигде такого великолепия. Наконец пришла она и к запретной двери, хотела пройти мимо нее, но любопытство не давало ей покоя. Осмотрела она ключик, видит, он ничем от других ключей не отличается, сунула его в скважинку и чуть только повернула, дверь распахнулась настежь. И что же она увидела, войдя в тот запретный покой? Посреди него стоял огромный таз, полный крови, и в нем лежали тела людей, разрубленных на части. Рядом с тазом поставлена деревянная колода, и около нее положен блестящий топор. Увидев все это, она так перепугалась, что и яйцо из руки в тот таз обронила. Она его опять из таза вытащила, и кровь с него стала стирать, но тщетно старалась. Кровь на нем через минуту выступала вновь. И как она не терла, как не скоблила, уничтожить кровавые пятна на яйце она не могла. Вскоре вернулся и волшебник из своей поездки, и прежде всего хватился ключа от запретной двери и яйца. Она подала ему то и другое, но руки ее при этом дрожали, и он по кровавым пятнам тотчас угадал, что она побывала в запретном покое. «Так как ты против моей воли побывала в этом покое, — сказал он, — то теперь против твоей воли должна направиться туда же. Простись с жизнью». Он сбил ее с ног за волосы, потащил в страшный покой, отсек ей голову топором, а все тело ее изрубил на куски, так что кровь ее стала стекать в таз. Потом и все куски ее тела побросал в тот же таз. «Ну, теперь пойду добывать вторую дочь, красавицу», — сказал волшебник. И опять в образе нищего пошел к тому же дому и стал просить милостыню. И вторая дочка вынесла ему кусок хлеба, и вторую он похитил, одним прикосновением заставив ее очутиться в его коробе. И с нею случилось все точно так же, как и со старшей сестрой, и она тоже, поддавшись любопытству, отворила кровавый запретный покой, заглянула в него и должна была по возвращении волшебника домой поплатиться жизнью за свое любопытство. Затем он отправился и за третьей дочкой, которая была и поумнее, и похитрее сестер. Когда волшебник отдал ей ключи и яйцо, а сам уехал, она сначала тщательно припрятала яйцо, затем осмотрела дом и, наконец, зашла в запретный покой. Ах, что она там увидела? Обе ее милые сестрицы лежали в тазу убитые и разрубленные на части, но она, не смущаясь, собрала все разрозненные части их тел и сложила их как следует, и головы, и руки, и ноги, и туловище — все на свое место. И когда все сложила, члены начали двигаться и срослись по-прежнему, и обе девушки открыли глаза и снова ожили. Очень все они обрадовались этому, целовались и миловались. Когда волшебник вернулся, то потребовал тотчас ключи и яйцо, и когда увидел, что на яйце нет никаких следов крови, то сказал: «Ты выдержала испытание, тебя и возьму я за себя замуж». С этой минуты уж он терял над нею всякую власть и должен был выполнять все ее требования. «Ладно», — сказала она, — «но прежде ты снесешь моим родителям полнешенный короб золота и снесешь его сам на спине, а я тем временем тут все подготовлю к свадьбе». Затем побежала к своим сестрам, которых припрятала в маленькой коморочке, и сказала им: «Настало время вас спасти. Этот злодей должен будет отнести вас домой. Но как только вы к дому прибудете, тотчас высылайте мне помощь». Она их обеих посадила в короб и засыпала сверху золотом, так что их и видно не было. Затем призвала волшебника и сказала: «Ну, теперь неси короб. Но смотри, в пути не останавливаться и не отдыхать. Я буду за тобой следить в мое окошечко». Волшебник взвалил короб на спину и потащился с ним по дороге. Но короб был так тяжел, что у него пот градом катился со лба. Вот он и присел было и хотел немного отдохнуть. Но тотчас же одна из красавиц в коробе закричала ему: «Я смотрю в свое окошечко и вижу, что ты отдыхаешь. Ступай сейчас же далее». Он подумал, что это его невеста ему кричит, и поплелся далее. И опять задумал было сесть, и опять услышал: «Смотрю в свое окошечко и вижу, что ты отдыхаешь. Сейчас же ступай далее». И чуть только он останавливался, раздавались те же возгласы. И он должен был опять брести далее, пока, наконец, кряхтя и окончательно выбившись из сил, не донес короб с золотом и с двумя дочками до их родительского дома. А между тем в его доме его невеста готовила свадебное пиршество и позвала на это пиршество друзей своего будущего мужа-волшебника. И вот взяла она череп со скаленными зубами, украсила его головным убором, надела на него цветочный венок, снесла его на чердак и выставила в слуховое оконце. Справив это, она сама залезла в бочку меду, потом вспорола перину и выкаталась в перьях так, что ее можно было принять за какую-то диковинную птицу, но никто бы ни за что не узнал ее. В таком виде вышла она из дома и на пути повстречала многих из числа свадебных гостей, которые ее спрашивали: «Придиковинная птица, откуда взялась?» «Из диковинного дома сюда доплелась». «А невеста молодая, где она девалась?» «В доме мыло убирала, сама наряжалась. Вон в оконце сверху смотрит, в венке и в уборе». Наконец повстречался ей на пути и жених, который еле-еле тащился обратно к своему дому. И он спросил ее так же, как все прочие: «Придиковинная птица, откуда взялась?» «Из диковинного дома сюда доплелась». «А невеста где же моя? Где она девалась?» «В доме мыло убирала, сама наряжалась. Вон в оконце сверху смотрит, в венке и в уборе». Жених-волшебник глянул вверх и увидел принаряженный череп. Он подумал, что это и есть его невеста, и стал ей кивать головой и приветливо ей кланяться. Но едва он со своими гостями вступил в дом, туда же прибыли и братья, и родственники невесты, посланные ей на помощь. Они накрепко заперли все двери в доме, чтобы никто из него не мог выйти, и затем подпалили его. Так что и сам волшебник, и вся его братья должны были в том доме сгореть, и сгорели дотла.